Глава 16. В 2 часа Хиллари села на поезд до Ледлингтона. На этот раз она оказалась в одном купе с влюбленной парой, очень симпатичной девушкой и женщиной с 9 свертками. Точнее, их должно было быть 9, в наличии же присутствовало лишь 8. И поскольку поезд уже тронулся, единственной надеждой исправить создавшуюся ситуацию были бестолковые и безнадежные поиски на сиденьях и под ними, сопровождавшиеся бесконечными извинениями. Хиллари принимала в них участие. Симпатичная девушка читала дешевый роман, а влюбленные держались за руки. Хозяйка утерянного свертка, полная озабоченная женщина, сопровождала поиски потоками удивительно бессвязной речи. «Не знаю, где я могла его оставить. Я ведь совершенно уверена, если, конечно, это действительно Перри, потому что тогда это носки Джонни. 2 отличные пары. Вот же напасть, прямо как сквозь землю провалились. А что теперь скажет мистер Браун? Даже представить страшно. Никогда еще не видела ребенка, у которого пятки рвались бы так быстро, как у Джонни. Хотя не сказать, чтобы Элла была особенно бережлива. Простите, мисс, а вы случайно не сидите на моем свертке? Нет? Он довольно мягкий и маленький. Вы могли и не заметить. Вас ведь я еще об этом не спрашивала? Нет? Ох, мне так неудобно. Но если не трудно, не могли бы вы посмотреть еще раз? Или давайте-ка я лучше снова их сосчитаю. Нет, никак не выходит больше 8. Как ни старайся. А ведь это может быть и шарф Мейбл. И если это он, она и слушать ничего не захочет. И даже не представляю, что тогда скажет мистер Браун. Далее Хиллари в подробностях узнала о мистере Брауне, который был мужем полной женщины, о почти уже взрослых Джонни и Мейбл, которые были ее детьми, и о младшенькой Элли, которая была поздним ребенком. Узнала, чем занимался в войну мистер Браун, что у Джонни было 3 рецидива скарлатины, и как они намучились с Мейбл, когда пришлось ставить ей на передние зубы скобку. Торчали вперед прямо как у кролика, ей-богу, а теперь даже и не скажешь. И никакой благодарности. Сплошное нытье и хныканье. Не хочу носить эту гадость. Представляете? Вы не поверите, сколько я с ней натерпелась. И даже спасибо от нее не услышала. Впрочем, девочки все такие. Да что там, когда у Эллы был коклюш? Хиллари выслушала все и про коклюш Эллы, и про свинку Джонни, и даже историю о том, как у мистера Брауна вдруг напрочь исчез аппетит. И он питался одними только яйцами всмятку, до тех самых пор, пока ему не попалось тухлое, и даже что он сказал, когда его выплюнул. Все эти воспоминания превратили поездку в пустую трату времени в том, что касалось разработки плана компании. Вместо того, чтобы просидеть всю дорогу до Ледлингтона с закрытыми глазами и думать, как Хиллари и собиралась, ей пришлось с головой уйти в героическую эпопею противостояния миссис Браун всевозможным детским болезням, подходящие моменты вставляя «Какой ужас!» и «Боже мой!». В результате она вышла на платформу Ледлингтона, не имея ни малейшего представления, что делать дальше. Осмотревшись, она окончательно пала духом. Ледлингтон был огромен. Настолько, что очень обиделся бы, прими его какой-нибудь приезжий за что-нибудь, кроме самого настоящего города. Разве можно найти человека в самом настоящем городе, даже не зная адреса? Обращаться на почту бесполезно. Они не раздают адресатов. Они отправляют письма. А отправлять миссис Мерсер письмо не было ни малейшего смысла, поскольку первым его уж, конечно, прочел бы ее муж. Нет, Хиллари нужно было другое. То, что у нее уже было однажды, и чем она не воспользовалась. 10 минут наедине с женщиной, показания которой отправили Джеффри на пожизненную каторгу. Безвольная жена – палка о двух концах, и Мерсер должен был это знать. Сломавшаяся пружина не держит больше замка, и любая решительная рука может распахнуть дверь настежь. Хиллари была абсолютно уверена, что сумеет разговорить миссис Мерсер, вот только она не имела ни малейшего представления, как ее найти. Она стояла на опустевшем перроне и размышляла. Почта отпадала, но оставались еще продуктовые лавки – булочные, молочные, мясные и бакалейные. Мерсеры, как и все нормальные люди, должны были что-то есть. И если только они не покупали все сами, отказываясь от кредита и лично доставляя продукты домой, в одной из таких лавок должен был оказаться их адрес. А что чаще всего приносят людям на дом? Ну, естественно, молоко. С молочных лавок Хиллари решила и начать. Наведя справки, она узнала, что в городе их 4. Направляясь к Маркет-стрит, она никак не могла нарадоваться на свой план, который обязательно должен был сработать, если, конечно, а. Мерсеры не жили здесь по другой фамилии, и б. если они не снимали номер в гостинице или пансионе, где могли не заботиться о продуктах. Только Хиллари не верила, что Мерсер решился бы сменить фамилию. Это выглядело бы чересчур подозрительно, а он никак не мог себе этого позволить. Он должен был выглядеть 100% честным дворецким, который мужество переносит душевную болезнь жены. Поселиться же в отеле или пансионе было для него слишком опасно из-за нервных срывов миссис Мерсер, которые едва ли могли остаться в таких местах незамеченными. В отелях полно внимательных ушей и длинных языков. Повернув за угол, Хиллари вышла на Маркет-стрит и увидела прямо перед собой первую молочную. Постоянных клиентов по фамилии Мерсер хозяйка, правда, не помнила. Зато у нее был особенный сливочный сыр и совершенно особый мед. Она обладала прямо-таки невероятным даром убеждения. И окажись в кошельке у Хиллари что-нибудь, кроме обратного билета и 7,5 пенсов, она наверняка бы не устояла. Выйдя из лавки и приведя мысли в порядок, Хиллари отправилась дальше, надеясь, чтобы не все жители Ледлинтона столь напористы и деловиты. Во второй молочной, однако, не было ни того, ни другого. Унылый пожилой мужчина сообщил, что в его книгах никакие мерсеры не значатся. Потом кашлянул, и когда Хиллари была у самых дверей, поинтересовался, не имела ли она в виду Перкинсов. Впервые луч надежды блеснул благодаря девушке из третьей молочной. Это был яркий, мощный и очень обнадеживающий луч, потому что был почти неприличным образом, растаял без следа через пару минут. Девушка, пухлое розовое существо, отреагировала на фамилию Мерсер мгновенно. «Двое, мистер и миссис Мерсер, пинта в день. Думаете, это они?» Сердце Хиллари так и подскочило от радости, и только минутой позже она со всей ясностью осознала, какое гиблое и безнадежное мероприятие затеяла. Пока же чертенок радостно продекламировал. «Если пить по утрам молоко, мерсеры найдутся легко». «Наверняка», — жизнерадостно сказала она. «Как они выглядели?» Девушка хихикнула. «Женщина так будто и шаг ступить без мужа боялась. Я бы ни одному мужчине не позволила так собой помыкать. Даже противно, ей-богу». «А можете дать мне их адрес?» — спросила Хиллари. «Они останавливались у миссис Грин на Альберт Крессент. Комнату снимали». «Альберт Крессент? А номер?» – нетерпеливо спросила Хиллари. Девушка зевнула, приоткрыв рот пухлой белой ладонью. «Да они уже съехали. Только одну ночь там и провели». Разочарование было просто чудовищным. «Так значит, сейчас их там уже нет?» Девушка покачала головой. «Ваши друзья?» С простодушным любопытством осведомилась она. «Нет, но мне очень нужно их найти. По делу». «Вы с ними поосторожнее», — сказала девушка. Она положила свои пухлые локти на прилавок и наклонилась к Хиллари. «Я потому и спросила, друзья они вам или нет. Ну, раз нет, скажу». Миссис Грин говорила, у нее прямо как гора с плеч свалилась, когда эта парочка уехала. «Он-то еще ничего». А вот от жены его у миссис Грин прямо мурашки ползли по коже. Точно, говорит, привидение в доме поселилось. Странное до ужаса. А хуже всего, что она всех жильцов перебудила ночью своими криками. Миссис Грин говорит, что ничего подобного в жизни не слышала. Слава богу, муж ее кое-как успокоил. Потом еще полночи извинялся перед всеми. Настоящий джентльмен. Миссис Грин говорит, тогда-то он и проболтался, что у его жены с головой не все в порядке. А миссис Грин ему и ответила, а я это знаю, потому что она дружит с моей теткой и все ей потом рассказала. Так вот, она ему и ответила, мистер Мерсер говорит, я вам очень, конечно, сочувствую, но у меня здесь все-таки не сумасшедший дом, так что придется вам подыскать себе другую квартиру. И совершенно правильно сделала. Вот и тетя так говорит. Потому что очень плохая реклама для пансиона, если в нем кричат по ночам. Мистер Мерсер, конечно, сказал, что ему очень неловко и что больше этого не повторится. Ну и они... В общем, они тут же уедут. «И они уехали?» — спросила Хиллари голосом смертельно обиженного ребенка. Девушка кивнула. «Первым делом расплатились и были таковы». «А вы не знаете, куда?» Девушка помотала головой. «Не то чтобы знаю, просто миссис Грин упоминала о каком-то коттедже близ Лэдстоу, который сдавался в наем». «Коттедж!» И именно о нем Хиллари подумала в первую очередь. Маленький уединенный коттедж, где миссис Мерсер никому некому было бы рассказывать свои истории и где она могла сколько угодно кричать во сне по ночам без малейшего риска перебудить соседей. Чувствуя в позвоночнике неприятный холодок, она спросила, «А вы знаете, как до него добраться?» «К сожалению, нет». А миссис Грин все тот же жест отрицания. «Какое там? Она просто пожаловалась тете, что кто-то говорил ей о коттедже, а она никак не может вспомнить, кто именно. Тетя посоветовала ей спросить у кого-нибудь из агентов по недвижимости, а миссис Грин заявила, что агенты здесь совершенно ни при чем, потому что дом частный, и тут же вдруг вспомнила, кто именно ей о нем говорил». «Да?» — сказала Хиллари. «И кто же?» Девушка хихикнула и томно навалилась на прилавок. «Мистер Мерсер! Вот кто! И главное, так она это ясно вспомнила, будто никогда и не забывала. Забавно, верно?» А он услышал об этом коттедже от какого-то своего друга и вроде бы собирался съездить его посмотреть. Ну, наверное, и съездил. Тогда она, понятно, внимания на его слова не обратила, а вот позже взяла и вспомнила. Луч надежды окончательно поблек. «А далеко до Лэдстоу?» — совершенно без энтузиазма спросила Хиллари. «Не больше 7 миль», — бодро сообщила девушка. 7 миль?» Хиллари обязательно упала бы духом, если бы уже не сделала этого минутой раньше. Стоял серый, тоскливый, туманный день. Вот-вот должно было начать темнеть, а темнело сейчас быстро. Не больше 7 миль. Наверняка означало именно 7, если не больше. А близ Лэдстоу звучало и вовсе непонятно. Нет, это было выше ее сил. Отправиться сейчас в туман с перспективой отшагать 14 миль и возвращаться в темноте с пустыми руками. Неожиданно давно уже преследовавшее ее смутное воспоминание, что утром она столкнулась с Мерсером в Путни, заставило ее задуматься. А как, собственно, он вообще-то мог там оказаться? Вчера днем Мерсеры отправились на поезде в Ледлингтон. По всей вероятности, чтобы осмотреть коттедж близ Лэдстоу. Ночи не провели у миссис Грин и провели весело, потому что миссис Мерсер кричала и перебудила своими криками весь дом. Миссис Грин выразила им свое неудовольствие, и они уехали, причем первым делом. В результате Мерсер, конечно, успевал вернуться в Путни и оказаться утром в Солви-Лодж. Но куда он в таком случае подевал жену? И зачем ему вообще понадобилось возвращаться в Путни? И почему миссис Мерсер кричала ночью? Вот именно. Почему она кричала?